Глава 35. Ника. Меня трясет, словно я попала в зону турбулентности, хотя самолет уже вырулил на стоянку, и посадка была мягкой. Они оба отличные пилоты, я знаю. И мужчины, конечно, шикарные, что и говорить. Я ведь знаю, как девушки на них реагируют, готовы на ходу снимать трусики. Знакомые стюардессы мне всякое рассказывали. Но вот в остальном... Не хотела бы я, чтобы рядом со мной были такие мужчины. Неверные, циничные, пошлые, думающие только о себе. Эгоисты, одним словом. И мне совсем их не жалко. Ни капельки. Они свое заслужили. И то, что я о них знаю, то, что могу против них использовать, меня очень радует. Надеюсь, что этот пассажир окажется достойным и честным, и... Слышу, что кто-то направляется ко мне. Сильнее запахиваю простынь. «Детка, ты проснулась?» «Что?» Растерянно смотрю на Марка, который улыбается мне так нежно, словно не он тот негодяй, который хочет сделать со мной много дурных вещей. «Да, я... Мне нужно одеться». «Зачем, крошка, ты прекрасно выглядишь? Я бы даже сказал, на тебе слишком много ненужных тряпок. Может... «Развернешь, покажешь мне себя?» У меня во рту снова все пересыхает. Не знаю, что сказать. Я так надеялась, что пассажир сразу после посадки зайдет и уведет меня, но... «Марк, пожалуйста, мне нужно одеться, а вещи...» «Малышка, что ты переживаешь? Все в порядке. Сейчас я принесу тебе вещички. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы поехать ко мне? Или хочешь, чтобы все произошло на твоей территории, а?» Он подходит совсем близко и прижимает меня к борту. «Я подвезу тебя. Ты же не против?» Его лицо так близко, и губы, сосредотачиваясь на них. Мне нужно, чтобы Марк ничего не заподозрил. Пусть думает, что я готова уйти с ним. До того момента, как сюда не войдет пассажир и не спасет меня. «Не против», — отвечаю тихо и сама двигаюсь ближе, касаясь его вершинками груди, чуть прикрытыми тканью. Они уже остренькие, мои сосочки, против моей воли возбуждены снова. Открываю рот ему навстречу, принимаю его язык, посасываю, слышу, как Марк сдавленно шипит, вжимая в меня свой огромный горячий член, который прекрасно чувствуется, даже прикрытый форменными брюками. «Ты просто космос, детка! Моя стратосфера! Такая жаркая, страстная, такая невинная!» «Хочу тебя просто пиздец как! Сдавайся, милая! Уверен, тебе понравится быть у меня в плену!» Он уверен, и тело мое уверено. А вот голова... Головой я понимаю, что надо бежать. Куда же запропастился этот добрый дяденька, который обещал мне помочь? Слышу грохот, громкие проклятия. Не понимаю, что происходит. Но уже через мгновение чувствую, что меня отрывают от Марка. «Константин!» Он сжимает мое горло, припечатав тело к стене. «Сучка!» Его голос на контрасте с бархатным голосом Марка наоборот звучит резко и отрывисто. «Ты хоть понимаешь, что ты сделала, а?» «Кость, ты чего? Остынь!» Марк хватает его за плечо, хмурится. «Остынь? Ты не понимаешь, Марк! Это, блядь, нас подставило! По-крупному! Мы с тобой в такой жопе, приятель!» «Да в чем дело?» «Шлюшка видела наш груз. И не только видела, она его сфотографировала и хотела нас сдать, нашему же пассажиру». Я перепугана насмерть. Господи, все пропало. И как он узнал? Неужели... О боже, понимаю, что пассажир мне не поможет. Совсем. Наоборот, именно он все им и рассказал обо мне. И теперь ничего не мешает им меня... Смотрю в глаза Константина и вижу в них приговор. Мне становится страшно, очень страшно. Это не игра, не шутки. И моя месть, похоже, провалилась. Я хотела отплатить им за то, что они мне жизнь сломали, а получается, что сделала хуже только себе. «Пожалуйста, пустите, я никому ничего не скажу!» На глаза наворачиваются слезы, становится нечем дышать. «Ты уже сказала, и сказала достаточно!» «Ох, девочка, ты знатно проебалась. Просто жесть, как знатно. Если бы ты только знала!» Он разглядывает меня. Выражение его глаз с одной стороны пугает, с другой. В них есть что-то еще. Не только желание меня растерзать, поквитаться. Кажется, словно в них проскальзывает намек на жалость и сочувствие. Но, возможно, я ошибаюсь. Он просто думает о том, как поскорее меня прикончить и сделать так, чтобы мое несчастное, истерзанное тело не нашли. «Пожалуйста!» Шепчу, понимая, что пощады не будет. «Марк, принеси ее шмотки, пусть одевается!» Марк выходит, очень скоро возвращается с моим чемоданчиком. Все это время Костя держит меня, разглядывая, словно пытаясь запомнить. А я... просто опускаю ресницы, на которых тут же скапливается влага. «Оденься и быстро! Поедешь с нами!» «С вами? Куда?» «Вопросы не задаешь. Рот закрыла, ясно? Твой рот теперь нужен не для того, чтобы говорить». «Что?» «Что слышала? Открываешь его только, чтобы сделать нам приятно». Костя зло прищуривается. Его мертвая хватка на моей шее ослабевает. «Нет, я не буду, я...» «Посмотрим». «Вы не имеете права. Я сбегу. Я пойду в полицию, я...» «Поверь, крошка, сейчас тебе лучше остаться с нами. Целее будешь». «Но...» Сглатываю, пытаясь унять дикую дрожь, от которой мурашки по всему телу. «Но, значит, вы меня похищаете?» «Да, похищаем. Теперь ты наша пленница, и это для тебя лучший выход. Готовься. Отныне будешь делать все, что мы скажем. Без слез, соплей и слюней. Игры кончились, крошка, и детство кончилось тоже».